Ночной разговор. Томушка, милая, я тебя люблю. Ты понимаешь, что я тебе сказал? Да, Юра, я тоже тебя люблю. Солнышко, милое, ты не спишь? Ты уверена? Не ошибаешься? Юра, я не ошибаюсь, люблю. Тома, солнышко мое ласковое, вот скажи, родинка, зачем тебе руки? Вопросительный знак. Обнимай меня. Юр, я как в сказке, а я рядом, милая. Юра, ты знаешь, что я тебе скажу? Не смейся, я тебе признаюсь. Говори, милая. Вот помнишь, мы с тобой расставались? Да, солнышко, на моей остановке. Ты сказал мне, твой автобус, уезжаешь? Да, ты мне ответила, не хочу. Мне было очень приятно услышать это «не хочу». И склонила голову на мое плечо. Юра, я тебе признаюсь, у меня, ну ты знаешь, стало мокро. Томушка, прости, но у меня тоже стало мокро. А ты помнишь, как мы познакомились? Ты мне позвонила. Здравствуйте, говоришь мне, меня зовут Тамара, я хочу с вами познакомиться. А ты сказал, что ты страшный. А ты ответила, что тоже страшная и меня не боишься. Рассказала, что тебе 48 лет, что ты одинокая. А еще ты сказала, что хочешь счастья. Мне очень понравился твой голос, такой необычный. Я тебя спросила, а ты не хочешь счастья? Ты мне не ответил, а на следующий день ты мне позвонил. Да, Томушка, и совершенно забыл твое имя. Я извинился. В тот же день ты приехал на машине. Это была суббота. Ты знаешь, солнышко, я так стеснялся. Сижу в машине, жду встречи. В зеркало увидел идущую женщину, обладательницу стройной фигурки. Я позвонил тебе. В кармане твоего пальто зазвонил телефон. Ты. Я так волновалась, а ты меня пристально рассматривал. Ты был в джинсах. Нет, Тома. Я был в тех брюках, на которых сейчас расположилась твоя кошка. И спросил меня, кто вам дал мой телефонный номер. Строго так спросил. А ты была без брюк, в юбке. Я рассмотрел твои стройные ножки. Успел разглядеть даже мои ножки? А я тебя заинтересовала? Да. Правда? Правда, правда. На моей зеленой антилопе отказал аккумулятор. Я взял у друга, объяснил ему, что тороплюсь на свидание с женщиной. А что ты ему сказал после нашей встречи? Сказал, что ты мне очень приглянулась. А он ответил, что очень рад, если мне наконец-то хоть кто-то понравился. Правда понравилось? Очень-очень. Ты знаешь, родинка, я догадывался, что у тебя красивая фигурка, но даже не ожидал. Ты так хороша. Юра, я толстая. Кто-кто? Что-что? Какая-какая? Толстая? Очаровашка ты. Разумеется, желаешь слушать комплименты. В зеркало посмотри, голубушка. Ты просто прелесть. Я даже не думал, что в 48 женщина может быть такой привлекательной. Да и как бы я мог влюбиться в толстушку? А тебе нравятся короткие стрижки? Я читала в твоих рассказах. Да, очень. У тебя стрижка оказалась короткой. Почему обязательно короткие стрижки, Юра? Мне всегда казалось, что если у женщины уши закрыты прической, то она ничего не слышит. Как можно общаться с человеком, если тебя не слышат? А я хочу тебе нравиться. Голубушка, тебе для этого ничего не надо делать. Правда? Правда, правда. Вот видишь, солнышко, наш телефонный роман плавно перешел в более близкие отношения. Юр, я живу как в сказке. А может, это сон? Наверное, я сплю. Нет, дорогая, это не сон. Во сне ты же знаешь, я ужасно храплю, совершенно не музыкально. Да, милый, я слышала. Я тебя даже пару раз в бок тыкала. Значит, это определенно не сон. Я такая обыкновенная. Ты Маугли в детстве читала? Вспомни, что сказал мудрый питон Каа мальчишке. Для тех, кто тебя любит, ты будешь самой-самой. У тебя было много женщин. Они бегали за тобой. Ты ревнуешь? Я не дал тебе повода. Мне тебя хватит на всю оставшуюся жизнь. Тебе плохо со мной? Я тебя обидел чем-то? Да, ревную. Ты работаешь в госпитале, а там столько женщин. Я же не ревную тебя. Я тебе верю. Ты же умная женщина. Все равно ревную. Но ты же мой. Да, Тамарушка, я сдаюсь тебе без боя. Я тебя никому не отдам, милый. Как долго тянется разлука с тобой. И как быстро проходит наша ночь. За этой ночью потянется долгая неделя ожидания. Одно меня утешает, что всю неделю я не буду мешать храпам твоему сну. Что делать, милый? Ты знаешь, я сегодня так смеялась. Вспомнила про мужика, который устроился к нам на работу в конце декабря. Теперь у него проблемы с отпуском. Берет его только зимой. Тебе хорошо со мной, милый? Очень-очень. А что ты сейчас чувствуешь? Мне кажется, дорогая, что если я вдохну глубже, то взлечу от счастья. Мне так спокойно, и душа моя на месте. Забилась под твое крылышко и греется. Ты, милый, меня балуешь. Нисколько. Тебе в жизни столько досталось. На троих мужиков хватит твоей ноши. Все нормально, Юра, я просто сжалась в кулак. Разжимай кулачок, солнышко ласковое. Ну вот, теперь уже ладошка. Зачем тебе ручки? Обними меня крепче. Близость с тобой так волнует. Я тоже соскучилась по тебе. Ты знаешь, мне кажется, что у нас сейчас медовый месяц. Заметь, нам на двоих почти 100 лет. Я и не чувствую свой возраст, просто счастлива от происходящего с нами. Сам не думал, что смогу испытать такое сильное чувство. Мы вчера прощались, я оглянулся и был очарован. Ты медленно идешь по улице, а сама светишься. Сумочка легкомысленно болтается. Даже за версту видно, идет счастливый человек. Мне с тобой, милый, стало теплей. Как ты думаешь, твоя дочь догадывается о наших отношениях? Вчера вы с ней говорили по телефону. Ты сказала, что уже проводила меня. Ты кашлянул, и Юля сказала, что тебе пора бросить курить. Понимает, наверное. Мне так неудобно. А потом, в самый интересный момент, позвонила твоя подружка и... Мне пришлось обсуждать с ней покупку новых занавесок. Я умирал от смеха. Глядя на тебя, я сама чуть не расхохоталась. Иди же ко мне, милый. Что-то, Тома, я устал сегодня. Еще бы. Ты на что это намекаешь? Тамарушка, мне не 20 лет. Еще бы. Я не про то. Мы дружно смеемся, потом, утомившись, засыпаем. Я старательно завожу своим высокохудожественным храпом какую-то легкую мелодию Моцарта. Женщина не ценит моих старательных рулат на ухо. Возможно, мелодии классика просто неуместны в это время и в таких обстоятельствах. Она, крепко сжав кулачок, тычет в бок исполнителю. Я на бис, Томушка, тебе повторю свою чудную мелодию. Не более чем на минуту в комнате воцарилась тишина. За это время счастливая женщина успевает забыться сладким сном. Во сне она улыбается. Не будем же мешать ее счастью.